Глава 52. Ваня. Чуть пригнувшись на сиденье, слежу за подъездом того, кто тихо спрятался за спину девчонки, попросту выполняя ее требования. И он еще утверждает, что Назарова ему нравится. Сплюнуть охота от такой симпатии. Но Карине отдаю должное, окрутила мальца. Курить тянет непередаваемо. Даже между пальцев прокручиваю несуществующую сигарету. Никита Кузьмин выходит из подъезда и, поправив рюкзак на спине, идет в сторону метро. Он один из немногих, у кого родители не имеют ничего общего с юриспруденцией. Сам из Рязани. Но парень вроде как умный, учится на бюджете, даже стипендию получает. Но такой дурак в сердечных делах. «Эй, Ник!» — окликаю его, быстро выбежав из машины. Кузьмин оглядывается по сторонам и несколько раз успевает поправить постоянно спадающий рюкзак. Волнуется. И есть повод. «Радов, а ты как здесь?» «Да вот, решил проведать однокурсника. Не появляется последнее время что-то на занятиях, я переживать стал». «Болел», — спустя время отвечает. «Той же болезни, что и Исаев?» По глазам, которые он то и дело уводил в сторону, стало ясно, что Никитос прекрасно знал о планах Назарова и принимал в них участие, по доброй воле. «Его, говорят, наркотой накачали?» Продолжаю и внимательно смотрю за его реакцией. Черт, самого потряхивать начало. Не от вопросов, хотя и от них тоже. Я первый раз так открыто наезжаю. Поступаю по-скотски, но своими кознями он с Назаровой крепко зацепил близкого мне человека. Сочувствую. Бурчит и устремляется от меня прочь. Ага, конечно. Ну куда ты, Никит? Ловлю его за легкий пуховик, который трещит по швам. Слишком резко он ударился в бега, и слишком резко я его остановил. Я ничего не знаю. «А мне кажется, ты знаешь очень многое», — шеплю ему в лицо. «Чувствую себя героем какого-то боевика, мать твою. Даже поясницу жжет от фантомного пистолета, а взгляд скользит по сторонам, вылавливая свидетелей. Тебя Назарова подбило передать записку с адресом, где телефон Ольшанской лежал?» Кузьмин дышит часто. Черные зрачки заполняют собой всю радужку, но не перестают бегать по моему лицу. «Но разве можно быть таким трусом?» Противно становится, что касаюсь его и вообще разговариваю. Урок, который я, кажется, усвоил на всю жизнь. Накосячил, призная ошибку и моли о прощении. Но никогда не убегает от ответственности. Отвечай. Да, Карина. Что конкретно она просила тебя сделать? Положить телефон в пакет и оставить в почтовом ящике. Адрес написать на бумажке и передать записку Ольшанской. Зачем она просила это сделать? Ник шумно сглатывает. Так странно, что он боится, ведь не маленький. В плане, если бы захотел, то мог бы и первым повалить меня. У нас примерно одна весовая категория. Но Кузьмин ссыкло. И тут я с Назаровой соглашусь, что нафиг такого парня. Ну? Карина хотела, чтобы Алена ушла из квартиры Аверина, чтобы она смогла остаться с Исаевым вдвоем. Ток прошибает насквозь, будто эта информация посадила меня на электрический стул. «Ты знал про наркотики?» «Знал!» — выкрикивает. Кузьмин начинает срываться. Я лишь улыбаюсь, потому что идет ровно так, как и задумывалось. Не понимаю, как Исаев мог предугадать действия Ника, но поступает Кузьмин по расписанной Костяном схеме. Ни одного промаха. Кто подсыпал наркотики? Назарова, пока на кухне никого не было, а потом эту бутылку дала Исаеву. Где она взяла вообще наркотики? Слышу какой-то шум позади нас. Мы же днем на улице, хоть это и тихий переулок и старый дом, но не хотелось бы неприятностей. Не знаю. На секунду задумался. Неужели такая баба, как Назарова, будет посвящать свои планы и тем более делиться контактами с таким, как Кузьмин? Он хоть и влюблен в нее, но вон как сдает, как семечки грызет. И это еще Ник не перед ментами. А если подумать хорошенько так? Да не знаю. Она говорила про какого-то парня по кличке Герой. А потом Карина ходила в клуб. На следующий день наркотики были уже у нее. То есть ты подтверждаешь, что после встречи с этим героем у Назаровой была с собой наркота? Да. Что за клуб? Карина не говорила. Потихоньку отпускаю арестанта, мило улыбаясь, будто и правда приехал проведать своего однокурсника. Отряхиваю его куртку, помогаю поправить рюкзак. Сам взглядом сканирую Кузьмина. Правду говорит, врет, покрывает еще кого-то. Самому некомфортно уже от информации, сериал какой-то. Вспоминай, Кузьмин. Два вдоха и два выдоха. Никитос отталкивает меня и пытается сбежать. Не успевает. Снова хватаю его за шкирку и разворачиваю к себе. Теперь уже дело чести какое-то. Дожать подлеца и вывести на чистую воду. Не то, что я так уж рад впрягаться за Исаева, который в это время прохлаждается с Ольшанской, но нужно довести дело до конца. Ну, Никитос, не подводи, а? Ты уже слил свою несостоявшуюся любовь. Так будь мужиком, договаривай. Где искать героя? Карина трепалась про клуб Плаза. Она вообще только туда и ходит. Оба дышим часто, словно после многокилометровой пробежки. Кузьмин выглядит уставшим и побитым. Хотя я его и не бил, но очень хотелось. Да и из меня этот разговор все соки выжил. Зачем она вообще все это затеяла? Это лучше у нее и спросить, может, ответит. Кузьмин уходит, опустив голову. Не видать ему Назаровой теперь. Карина никогда не простит ему такого. И хочется крикнуть ему вслед, чтобы и не смел к ней приближаться. За таких, как Назарова, не стоит и бороться. Убеждаясь, что Кузьмин скрылся, достаю телефон из заднего кармана и нажимаю запись на стоп. Потом открываю мессенджер и отправляю все Исаеву. В машине быстро откручиваю крышку с бутылки и присасываюсь, будто век не пил. Жажда мучает, как из пустыни вышел. Завожу двигатель и выруливаю на шоссе. Дом котенка — обычная панелька. Паркуюсь и выхожу из машины, оглядывая ее девятиэтажку. Сердце завывает свою сирену, когда я облокачиваюсь на водительскую дверь и мониторю вход в подъезд. Надо было хоть цветочек захватить, или шоколадку там, хоть что-нибудь. Осматриваюсь по сторонам. Было бы лето, сорвал бы с клумбы, а сейчас только букет из голых веток могу преподнести. Осел. Подъездная дверь противно пиликает дважды, и я резко оборачиваюсь на этот звук. Все, включая мозги, падает в ноги, когда вижу котенка. Она летящей походкой спускается по ступеням. В руках мусорный пакет. Усмехаюсь. Все будут выходить из дома с сумочкой наперевес, а Катька с мусором. Девушка смыкает губы, а следом закусывает. Спорю, думает о чем-то. Замираю на мгновение. Кажется, до меня долетает ее аромат ванили. Ванильное, блядь, очарование. Чувствую, как в груди привычно теплеет, доводя температуру моего тела до каких-то максимальных значений. Ничего подобного раньше не чувствовал. Все в новинку. И это первое время пугало. Старался не замечать, игнорировать эти ощущения. «Котенок!» — зову девчонку. Катя запинается на последней ступени и замирает. Смотрит куда угодно, но не на меня, не в глаза. Обижена. Она же не знает, что с Ольшанской у меня ничего не было после ее расставания с Исаевым. Не было и быть уже не могло. Завис я на тебе, котенок. Так завис, что в груди больно от твоих взмахов ресниц, когда все-таки изредка одариваешь меня своим взглядом. «Что ты здесь делаешь?» — устало произносит. Вижу, как закусывает щеку изнутри, а пакет мусора перекидывает из одной руки в другую. Даже так аромат ее ванили приглушает остальные посторонние запахи. «К тебе приехал». «Адрес перепутал. Ольшанской здесь нет». «Ты не расслышала? Я к тебе приехал». Фыркает забавно, а меня разрывает от нежности к ней. «И что скажешь?» «Кто бы знал, как хочется не сказать, а наклониться и коснуться ее губ». «Ты мне нравишься, котенок, и ты мне нужна». Голос слегка дрожит и веду себя как полный дурак. Девчонка подозрительно сужает глаза и упирается в меня взглядом. Под ним можно испепелиться и выдать всю правду и секреты. В горле першит, но у меня стойкое желание прижать ее к капоту своей машины и сорвать безумный поцелуй. Пусть она бы вырывалась, и твою ж мать прикусила бы мне губу. Котенок может. И ни цветочка не принес. Черт, позорно отворачиваюсь. Самому тошно, что не догадался. А все Исаев и Кузьмин. Все планы мне сбили. Хочешь, поедем, куплю любые цветы, которые понравятся. Не хочу. Капризно отвечает и отворачивается. «А что хочешь? Иди мусор выкинь, а то там такая лужа не обойти». Откидываю голову и начинаю смеяться. Эта девчонка точно сведет меня с ума. Будет каждый день заполнять мои нервные клетки солью, затягивать мой мозг сетью. Забираю у нее этот дурацкий черный пакет и иду в сторону мусорных баков. Там и правда огромная грязная лужа из растаявшего снега и куча голубей. «Вань! А Ольшанская что, уже больше не нравится?» Кричит вслед, заставляя обернуться и чуть не подскользнуться. Отрицательно качаю головой и не перестаю улыбаться. Она мой друг. А я? А ты? Я не хочу, чтобы ты была моим другом. А кем я буду? Моей девушкой,